Молитва. Обогрей, Господь, твоих любимых, сирот, больных, погорельцев. Сделай за того, кто не может, все, что ему велели. И умершим, Господи, умершим, пусть грехи их вспыхнут, как солома, сгорят и следа не оставят ни в могиле, ни в высоком небе. Ты, Господь, чудес и обещаний. Пусть все, что не чудо, сгорает.